Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я искренне всех приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. И у нас сейчас канун Рош ха-Шана, поэтому, конечно, сегодня тема и завтра непосредственно будет Рош ха-Шана, а сегодня я буду говорить о Рождестве Мессии. И я понимаю, что как бы мы, в принципе, уже очень хорошо все знаем, поэтому я не буду говорить вот базовый материал, почему он родиться мог именно на Рош ха-Шана, а не 25 декабря. Мы очень хорошо все это уже знаем и понимаем из священных писаний, поэтому я молился о том, чтобы просто Бог даровал нам возможность посмотреть на рождение Мессии немножко с другой грани, для того, чтобы глубже вникнуть в сам вот этот акт прихода на планету Божьего Сына. Исследуя Новый Завет и Танах, мы видим, что действительно Рождество или приход Мессии выпадает как раз на Рош ха-Шана. Некоторые люди считают, что это мог быть праздник Суккот. Почему я отдаю предпочтение именно Рош ха-Шана? Потому что в иудейской традиции все великие праведники, такие как Авраам, Ицхак, Иаков, они рождались именно в Рош ха-Шана. Я думаю, что самый большой праведник, который когда-либо жил на земле, это Иешуа. И поэтому очень много шансов на то, что он родился в Рош ха-Шана. Священное Писание не говорит нам точные даты. И вот сегодня я хочу как раз об этом поговорить. Почему Священное Писание не обозначает точную дату рождения в этот мир Мессии? Библия подчеркивает не само время, когда родился Машиах. Библия очень ясно показывает, как он родился, как он пришел. Люди всегда хотят знать точные даты вообще. Если вы исследуете этот вопрос, вы это увидите. Люди хотят знать, когда точно будет конец света, например. И пытаются это предсказывать. Поверьте, никто не сможет это предсказать. Даже те, кто очень хорошо знают Писание. Я уже не говорю про шарлатанов, которые, ничего не зная, просто пытаются кого-то удивить. Писание подробно описывает именно, как он родился. Родился он в соответствии с пророчествами. Пророчество невозможно правильно истолковать до тех пор, пока оно не исполнится. И только потом, сопоставив пророчество с историческим фактом. История – это то, что было 2 минуты назад. Это уже история. А, чтобы вы не думали, что на слове «история» такой огромный слой пыли, там, и попробуй докопайся туда. Все, что в прошлом – это уже история. Поэтому, когда есть пророчество, четко и точно осознать и понять это пророчество можно только после того, как оно произойдет или совершится. И Священное Писание очень подробно описывали и характер Мессии, и то, как он должен родиться. Мы знаем, что такой очень часто используемый стих – это книга пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. Да? «И дева во чреве зачнет, и примет, и родит сына». Дело в том, что в иврите нету слова «дева». Там вообще невозможно увидеть то, что в христианстве считается как бы, ну, самым-самым большим пророчеством. Но в 9 главе есть интересный кусочек, там, где написано, что владычество его не будет предела. Вот еврейское слово «лемарбе» внутри слова имеет «мемсофит». Те, кто знают иврит, понимает, что эту букву невозможно написать внутри слова, она должна быть в конце. Может ли это быть грамматической ошибкой? Я не думаю, потому что Исаия был дворянин, он вообще был царского рода. Иврит этой книги, он не просто высокий, он запредельно высокий. По грамматике, по фразеологии, по постановке, по взвешенности предложений. Да? То есть в иврите буквально каждое предложение, оно как должно быть сбалансировано. То есть количество букв справа и слева, слов, каждая буква имеет вес, число и так далее. То есть, поверьте, это действительно очень сложно построенная книга. И там внутри слова стоит мем суфит. Я думаю, что как раз для Израиля, для ивритоговорящей части населения, это является большим доказательством, что действительно дева, то есть девственница, зачнет и примет, как бы из закрытого чрева рождается Машиах. Мем суфит означает как бы нераспечатанная, закрытая утроба. И вот эти прообразы, они ближе на самом деле для ивритоговорящих людей, чем 7.14 из Исаии. Родился Иешуа как еврей в этот мир. В соответствии с пророчествами. Родился в Израиле. В Бет-Лехем. Название города в русской версии это Вифлеем. На иврите Бет-Лехем – дом хлеба. И когда он в Евангелии от Иоанна говорит: «Я есим хлеб, сшедший с небес, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, но тот, кто будет кушать этот хлеб, не умрет». Это 6 глава, да, очень известный отрывок. Понимаете, все настолько сильно сходится, что трудно ошибиться на самом деле тому, кто ищет его. На 8-й день он был обрезан, Мирьям принесла 2 голубей в храме за него, вернее, за свое очищение, после того, как уже мальчик рожден и обрезан. 12 лет мы видим бар-мицва, то есть путь Иешуа на земле отражен в пророчествах был и в Евангелиях, но не пишется дата, не пишется, когда он родился. Я сегодня попытаюсь ответить на этот вопрос, но я думаю, многих он удивит. Дело в том, что в иудейской традиции день смерти считается лучшим, чем день рождения. День, когда человек покидает землю, считается более благословенным для еврея, понятно, да? Чем тот день, когда он родился. И если мы под этим углом посмотрим вообще вот на всех, язычники активно празднуют дни рождения. Для них это, ну, событие самое, наверное, выдающееся. Для еврея нет. Пиры устраиваются там, мы знаем из Писаний, например, да, когда устраивался пир? 8-й день обрезания, да. Когда отнимали от груди младенца. В древнем мире это было после 3 лет. Тоже. То есть этапы, понимаете, этапы жизни. Человек как бы обрезание, зарубка. Отнят от груди. Новый этап жизни. Бар-мицва отмечена. И потом день смерти. Ну, есть промежуточные, наверное, какие-то вещи. Дело в том, что в иудейской и не в иудейской традиции эти вещи связаны с мировоззрением. Что такое мировоззрение? Это то, как мы воспринимаем мир, в котором мы живем. Мое восприятие действительности, мое восприятие событий, самой жизни, а смерть – это часть жизни, неотъемлемая часть. И когда мы воспринимаем эту действительность с точки зрения священных писаний, то, что мы не можем увидеть человеческими глазами, то, что находится за пределами, для нас является очевидным фактом. Дело в том, что мы все, хотим этого или нет, понимаем или не понимаем, мы живем в мире с причинно-следственной связью. И духовный мир является причиной, следствия, или вследствие которого произошел материальный мир. Бог, будучи духом, задумав и замыслив что-то определенное, вывел это в явную форму, материальную. То есть для нас явной формой является материальный мир. Я могу его потрогать, я могу его увидеть, ощутить, как-то почувствовать. И люди почему-то считают, что духовный мир, ну, он как бы не настоящий, он неочевидный, он нереальный. Возлюбленные братья и сестры, мы не видели многих вещей, но мы уверены, что они есть. Правда? Почему? Нам об этом сказали. Поднимите руку, пожалуйста, кто видел созвездие Альфа Центавра собственными глазами, хотя бы в телескоп. Ни одной руки. Но вы знаете, что это существует, правда? Тысячи примеров. Кто из вас видел Наполеона Бонапарта или здоровался с ним за руку? Но мы все понимаем, что он был, он историческая личность. Мы верим тому, что мы прочитали или услышали от других. Понятно? Для верующего человека действительностью является то, что написано в Божьем Слове. Это та реальность, которая однозначно существует, но она находится за пределами пяти органов чувств человека. И если я что-то не воспринимаю этими пятью приборами, это не доказывает того, что данная категория отсутствует как таковая. На мой взгляд, это простые истины, вот простые вещи. Почему как бы такой сильный акцент ставится на Рождество? Вот обратите внимание, да, в христианском мире. Мы об этом много говорим, пытаемся размышлять. Мы говорим не потому, что хотим критиковать, мы пытаемся ухватить суть. Мы хотим понять, почему это происходит. День рождения является очень важным днем, потому что, если исследовать Писание, вы увидите, что у евреев сутки начинаются с вечера, заканчиваются тоже вечером, но в светлое время суток. Но новые сутки начинаются с выходом звезд на небо, понимаете? Язычники, наоборот, считают с 12 часов ночи, календари вот все. О чем это говорит? О том, что жизнь человека, верующего или пропитанного Священным Писанием, тут, на земле, она похожа на ночное время дня или суток, но заканчивается рассветом. Исследуя книгу пророка Исаии, книгу Откровения, мы это находим. В седьмом дне или вечности нету солнца, нету луны, светила отсутствует. Для чего даны были светила? Правильно, вот диакон правильно говорит, для различения времен и знамений еще. Там в будущем веке уже не нужно считать время. Еврейский календарь построен как раз именно так. Месяцы идут по луне, и в каждом месяце ровно 28 дней, ровно 4 недели, ровно по 7 дней в каждой неделе. И в высокосном годе есть дополнительный 13-й месяц. А год заканчивается по солнцу. Все привязано к Писанию, потому что так написано здесь, в этом слове. И поэтому люди, которые, в принципе, пользуются мировоззрением греческим, в основе или в корне своем, оно языческое, нравится кому-то это или не нравится, это факт. Это западный образ мышления. То для них главное – это жизнь сейчас. И поэтому надо от жизни брать все, они говорят. И главное вот то, что сегодня. И поэтому день рождения так важно. Это сейчас, тут, на земле. И потом, по их традиции, царство мертвых их ждет. Переправа там есть, река. Кому интересно, могу даже точные координаты назвать и название этого всего. И у них целый ритуал, вы понимаете? Паромщик этот, переправщик, ему монетку надо заплатить. Я еще в детстве это все читал. Мне интересно было. Не могу сказать, что я в это верил, но знаю. И у них это царство мертвых. В Писании Бог говорит, я Бог живых. Понимаете? Когда Он говорит, я Бог живых, Он говорит, я Бог Авраама, Ицхака и Иакова. Эти люди уже ушли с этой земли. Почему же Бог называет себя Богом живых? Потому что они живы и находятся в царстве живых, в царстве Божьем, а не в царстве мертвых. Посмотрите, какая надежда, какое упование. Я думаю, каждого человека охватывает грусть, когда он думает о том, что придется с этого поезда слазить когда-то. Жизнь прекрасна во всех проявлениях своих. В этом мире нас радует очень много вещей. Это связи, мы привязаны к этому. Нам это нравится, нам не хочется это покидать. Это очень похоже на зону комфорта. Мне удобно, мне, я хорошо устроился. И тут вдруг раз, и мрак, темнота. Писание говорит, нет, ты можешь жить вечно. Ты можешь иметь эту надежду, и это не, она не обманет, эта надежда. Понимаете? Оттуда никто не возвращался. Вот именно. Какой нормальный человек уйдет с хорошего места? Да? Но сегодня я все-таки зачитаю вам один отрывок. У нас будет два больших отрывка сегодня. Сейчас я просто готовлю наш мозг к восприятию вот этой информации и наше сердце, чтобы туда упало зерно вечной жизни. Я очень этого желаю. И те, в ком оно уже прорастает, пусть это станет слово поливом для этого семени. Для верующего человека, а в древнем мире это были евреи, сегодня я обобщаю все, кто верят в Бога единого, и все, кто верит, что Его Сын Иешуа пришел на землю, чтобы искупить нас от грехов в первый свой приход, мы абсолютно уверены в том, что вечная жизнь существует, и для нас главным ориентиром является век грядущий. Когда мы живем на земле, вот мы учимся в школе, какой-то экзамен сдал, какой-то не сдал, да? Подустал, вроде чуть приболел, не пошел в школу. Но на выходе мы все стараемся, чтобы аттестат зрелости все-таки был у нас получше, правда? Мы как бы пытаемся наверстать. Давайте сравним свою жизнь вот с этим процессом. Пока мы живем здесь на земле, мы пытаемся что-то исправить. Мы пытаемся как-то изменить то, что будет там. Дело в том, что мир грядущий, он статичный. В нем ничего нельзя поменять. Мир сегодняшний, тот, в котором мы живем, он динамичный. В этом мире можно изменить все и даже изменить то, что там уже нельзя изменить. Свой статус, например. Поэтому, когда мы приходим к Богу, мы начинаем мыслить категориями Священного Писания. И оно просто показывает нам постепенно наши ошибки. Если в начале, когда мы только пришли к Богу, первые годы, это похоже на обработку камня, который обтесывают грубым зубилом и молотком, то вследствие нашего жизненного пути с Богом и вере, да, мы доходим до состояния уже шлифовки, когда мрамор вот этот, он шлифоваться начинает. Ушли уже все эти неровности, но изначально даже грубая вот эта обработка наших сердец, она придает нам форму, которую хочет видеть в нас Бог. тот образ и то подобие, которое было дано или вложено в первого человека, к сожалению, очень, ну, утрачено, вот далеко оно. И восстанавливаем мы, или восстановление-то мы делаем, только когда начинаем обращаться к Богу через веру в Иешуа Мессию и руководствуясь священными писаниями, начинаем исправлять то, что было неправильно. Понимаете, ни один человек не может предстать пред Богом и сказать: ну, все так жили, и я так жил. Что значит все так жили? Сейчас вот конкретно с тобой мы говорим. Давай рассказывать конкретно о себе. И каждый из тех других также будет за себя отвечать. Мерилом будет не все люди, понимаете? А Слово Божье. Теперь я хочу дать несколько мест, чтобы показать, что действительно важнее для верующего человека должен быть день смерти, поэтому Рождество – это важно. Но Рождество, я бы сравнил, причина, да, следствие – это смерть и воскресение Мессии. Но даже то, что Он пришел на эту землю, мы тоже могли бы назвать следствием, а причиной было Слово Божье, которое материализовалось в какой-то момент и стало плотью. Книга Екклесиаста, 7 глава, 4 стиха первых. Книга Екклесиаста, 7 глава, первые 4 стиха. «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья». Амен. Когда мы читаем такие стихи, нам это кажется чем-то пессимистическим, нам это кажется, как это вместить? Нормальный же человек хочет радоваться. Дело в том, что система ценностей, в которой вырастают люди этого мира, это не та система ценностей, которая изложена в Священном Писании. Князем этого мира является Сатан, падший Херувим. И эту систему ценностей он вкладывает с самого детства в людей. И когда человек, достигая определенного возраста, открывает вот эту книгу Екклесиаста и читает 7 главу, или ему кто-то вслух прочтет, он не вмещает эти слова. Почему? Он привык к другой шкале ценностей. Он по-другому оценивает вообще эти вещи все. Теперь вопрос, кто же прав? Я думаю, прав тот, кто все сотворил, вывел в явную форму, сотворил Вселенную, звезды, Солнце, Луну, Землю, на Земле весь мир и человека в этом мире. И потом он этому человеку дает свое слово. Я думаю, он знает лучше, чем тот, кто ходит ощупью. Людям очень сложно изменить систему мышления. И многие люди считают: я уже так прожил, уже так и доживу до конца. Большая ошибка, друзья. Никогда не поздно обратиться к Слову Божьему. Никогда не поздно начать работать над тем, чтобы изменилась система мышления, в скобках, мировоззрения. Или как я смотрю на этот мир. Мы на него смотрим одними и теми же физическими глазами, но почему-то видим разные процессы в этом. Правда? Это наше восприятие. Это проходит сквозь мозг, сквозь сердце, в виде какой-то уже такой абсорбированной информации. Как вывод. Становится для меня и для тебя линией поведения на этой земле. Человек, живя в определенном ситуации, в случае, как сканер через себя все пропускает, и у него ответ. сюда ходи. Ясно? А у верующего ответ, сюда не ходи, а вот сюда. Да, но все идут в эту сторону. Ты сумасшедший. Я говорю, нет. Ты ненормальный. Я нормальный. Просто для меня норма – это Писание, а для тебя норма – то, что люди придумали. Но люди ошибаются. Это легко проверить. Доброе имя, посмотрите, как написано, лучше масти. Имеется в виду вот то, что сегодня мы применяем как парфюмерию. Здесь очень жаркий климат. Понимаете? И фактически Писание говорит, когда у человека есть репутация хорошая, он, может быть, там 3 дня был в дороге и пахнет от него не очень хорошо. Но репутация говорит сама за себя. И лучше дело иметь с ним, чем придет холеный и нарядный, и от него мастью такой, знаете, мироварника, пахнет, но внутри там очень сильно все смердит. Бог обращает наш взгляд на внутренний мир. Я не говорю, что гигиена нам не нужна. Мы все следим за собой. Это, мы об этом вообще не говорим сейчас. Понимаете? Но доброе имя – это та репутация, которую очень сложно на самом деле построить или заработать. Это доверие. И написано «день смерти, дня рождения». То есть доброе имя лучше, чем хорошо пахнет от тебя. Да? А день смерти лучше, чем день рождения. Потому что человек идет в мир грядущий. Там нету слез, там нету плача, там нет болезней. Но туда, чтобы пойти, тебе здесь на земле нужно сделать выбор свой. Не просто вот хочется мне. Поднимите руку, кто в детстве хотел быть космонавтом. Только честно. Или летчиком-истребителем. Выше, поднимите руку, выше. Видите, есть несколько человек. А почему вы не космонавты? То есть одного желания мало. Я на это намекаю, да? Нужны еще какие-то ресурсы дополнительные в виде здоровья, образования, врожденных каких-то качеств и еще многих-многих факторов. Возлюбленные братья и сестры, в Царство Божье путь намного проще, чем в космонавты. Намного проще. Вопрос только в том, согласен ты или нет отказаться от привычной системы ценностей и ценить теперь другие вещи. И Писание ясно говорит, вот этот мир, он пройдет. Посмотрите на людей. Люди могли, конечно, обладать, я, кстати, вот ремарка такая, прежде чем я скажу то, что дальше. Всем желаю, чтобы у вас всегда все было, честно заработанное, были дома, были средства передвижения, удобные кровати, ортопедические матрасы. Всем от всего сердца я желаю. Пусть у вас будет все. Но посмотрите, после смерти уже это не нужно человеку. Он даже не спорит, сюда его положат или туда его закопают. Все. Ему все равно становится. Включаются другие ценности. И он не может ничего сказать уже живым. И я хочу зачитать из Писания очень интересный отрывок. Мы его все хорошо знаем. Он у нас называется как притча о богаче и Лазаре. А я считаю, что это свидетельство Божьего Сына, который пришел с неба, о богаче и Лазаре. Потому что когда мы читаем Писание, там написано «и сказал притчу», да? А здесь нету этого. Тут не написано, что это притча. Это люди так определили, вот в шапке написано. Но в самом тексте это не притча. Это звучит как явное свидетельство того, кто точно знает, о чем он говорит. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон. Каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Я не сказал, 16 глава Евангелия от Луки. Просто послушайте. Не можете не открывать. С 19 стиха я читаю. Уже 22 стих. «Умер нищий, и отнесен был на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». Первое, что мы видим, ангелы за ним не приходят. «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: „Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём“. Но Авраам сказал: „Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят“. Обратите внимание, люди, которые тешат себя там надеждой на то, что еще потом там что-то можно поменять, я уже сказал, мир грядущий – это статичный мир, ничего нельзя поменять. И в этом свидетельстве явно сказано: оттуда сюда не переходят и отсюда туда. Все. Конечная остановка. Если хотите туда попасть, на лоно Авраама, пока душа живет в теле, сегодня, сейчас, делай свой выбор. Тогда сказал он, раз не может он намочить палец в воде и прохладить язык, но он говорит: „Прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения“. Но Авраам сказал ему: „У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их“. Он же сказал: „Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются“. Тогда Авраам сказал ему: „Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят“. Аминь. Понимаете, люди думают: ладно, хоть позабочусь, вот он уже умер, он уже туда докричаться не может, его не слышат тут на земле. Он говорит: пошли хотя бы Лазаря, праведника, вот он в Царстве Божьем, да, пусть он пойдет. Он говорит: не-не-не, у них есть Моисей, вот это, Моисей, Танах, понятно, да? И пророки, люди, передающие это слово в доступном формате. Он говорит: если бы из мертвых кто-то воскрес, вот точно бы поверили. Авраам говорит: нет, дружище, если они не слушают Моисея и пророков, то и этого слушать не станут. Придумают объяснение, научное или ненаучное. Они не будут это воспринимать как истинное свидетельство. В этом и разница между верующим и неверующим. Мы верим этому слову, а кто-то нет. Напоминаю, мы сегодня говорим о Рождестве. Но я все веду к тому, что родился он, родился, слава Богу. И мы знаем, что на Рош ха-Шана. Никаких елок в снегу, понятно, не было. Вот вам Рош ха-Шана. Какой тут снег, какие здесь сосны в ведрах. Сами подумайте. Это иудейская книга, это евреи писали, традиция. Он родился в Бет-Лехем, понимаете? Все апостолы говорили о чем? Вот в чем было Евангелие, Бесура, Благая Весть? В его смерти и в его воскресении после смерти, правильно? Это основная, особенно воскресение. Поэтому Писание очень большой акцент ставит на конец жизни Иешуа. Последних 3,5 года. 30 лет его мы практически ничего не знаем о нем. Почему? Но это не важно. Точкой отсчета было начало служения. И для нас то же самое, друзья. То, что мы учились, знаете, как мне иногда, вот я еду, засвидетельствуя себе. Я говорю, родился, учился, покаялся. Вот с этого места уже могу поподробнее. А до этого у всех, ну, стандартно, особенно все, кто в Советском Союзе родились. Ну что, занимались спортом, ходили в школу, правильно? Потом институт. Или кто-то техникум, не важно. Но в принципе вот у всех траектория очень одинаковая. И ничего там нету интересного. Если не считать, что кто-то с чердака упал. Или в речке чуть не утонул. У Иешуа точно так же. Жизнь начинается, когда он идет и принимает вот водное крещение, да, то, что мы называем твила, погружается в воду, точка отсчета. И для верующего точка отсчета является день, когда он вступает в завет с Господом. Я сейчас не буду все это снова объяснять, вы это знаете. Для чего Сын Божий, непорочный и чистый Агнец, принял погружение в воду в покаяние грехов? Мы это все уже знаем, почему и для чего. И вот благая весть, она в воскресении. Именно смертью он победил смерть. Я когда об этом размышляю, я всегда думаю, вот нет таких, ну может я ошибаюсь, может кто-то мне поможет. Но вот соль нельзя с помощью соли сделать сладкой. Вот нельзя победить как бы соль солью, понимаете? Сахар с сахаром не перебьешь. А он сумел смерть победить смертью. Ни один этого не мог сделать. Это находится за пределами рациональной системы мышления. Но Писание констатирует это как факт. И Сатан думал, что теперь, когда вот его на кресте распяли, он-то точно одержал победу. Там даже были, если вы помните эти возгласы, если ты Сын Божий, сойди с креста. Знаете, это все равно, что пытаться помешать в последний момент сделать то, что он должен был сделать. А это говорит о том, что не знают планов Божьих. Но он все сделал до конца. Он принял смерть и в третий день воскрес. И для нас огромное значение имеет его воскресение. И в нашей общине подробно объясняли, почему празднуют 25 декабря. Потому что это день зимнего солнцестояния. Солнце как бы рождаясь заново. С 22 по 25 число в декабре. Это как бы сутки, солнце как бы опускает до нижней точки, начинает подниматься вверх. С 25 числа. И у язычников это считалось, что перерождается солнце, и теперь оно снова идет как бы на жизнь. Рождество, вот Константин император причепил. Это Рождество теперь, еврейский праздник к языческим отметкам. Именно поэтому я против. Должно быть привязано к Писанию. А по Писаниям мы знаем, что это могло быть только в период осенних праздников. Кому интересно, посмотрите материал за прошлые годы. Но еще одно место, на которое я хочу дать беглый комментарий, но очень важно, это касается сегодняшней темы. Потому что мы тоже родились в этот мир. Но теперь очень важно, как мы уйдем отсюда. И нам надо уйти с полными баками. Мы должны сейчас, в этом динамичном мире, определить свою позицию в мире грядущем. Другого не будет шанса. Это послание Коринфянам 1. Текст будет длинный, но интересный, потому что я умышленно не сокращаю этот текст, в нем уже содержится толкование, я только лишь сделаю небольшую перефразировку, чтобы это было как бы комментарием или другим форматом, более доступным к перевариванию. 1 Коринфянам 15 глава. С 36 по 38 в начале. Даже с 35 я возьму. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Амен. А теперь представьте себе, что я даю человеку кукурузное зерно, пшеничное зерно, а человек ни разу никогда не видел, он понятия не имеет, что такое кукуруза и что такое хлеб. Да? И вот я говорю, вот как ты думаешь, а как будет выглядеть это, когда оно вырастет из земли? И человек говорит, не знаю. Я ему говорю, смотри, когда это вырастет из земли, беру и сажу, например, зерно пшеничное. Вырастает колос, ну, мы все знаем, как он выглядит. Говорю, видишь? А до этого я ему мог нарисовать. А, хорошо. А теперь я ему рисую, как выглядит кукуруза проросшая. С початками, с листьями. И если он до этого никогда этого не видел, ему очень трудно будет мне поверить, что это правда. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Как воскреснут мертвые? В каком теле придут? Он говорит, безрассудный. То есть ты не рассуждаешь. То, что ты сеешь, если оно не умрет, оно не оживет. Путь в будущий, грядущий мир только через смерть. И мы сегодня, как зерна, которые должны в земле, умерев, сгнить, тогда только Бог даст новое тело внутреннему содержанию. Что реализуется из зерна, когда оно прорастает? Внутренняя сила – потенциал, говоря современным языком, генетическая программа. Откуда я это знаю? Я это знаю только исходя из опыта. Если посадить кукурузное зерно, вырастет кукуруза. Это точно. Никогда в жизни яблоко не вырастет. В этом зернышке, как в контейнере, запечатана генетическая программа, информация. Она запускается, когда оно попадает в землю влажную. Точно так же в нас запускается вот эта программа вечной жизни, когда мы рождаемся уже на эту землю. Но для того, чтобы ее окончательно реализовать, нам нужно уверовать в Иешуа, как в Мессию. Нам нужно принять это и не быть глупыми спорщиками, извините, если я кого-то задел. Доказывая, что а вдруг из этого зерна вырастет клубника. Не вырастет. Даже если миллион лет подряд садить будете, не вырастет. Определено Богом. Ты сеешь, какое случится, а Бог дает новое тело, какое захочет. И Он написал, каждому семени свое тело. Понимаете, если положить вот так вот яблочную косточку, косточку от персика, там, ну, много-много семян разных. То, что мы знаем, мы точно нарисуем. А теперь скажите, если положить туда же, в этот ряд, семена растений, которые мы не знаем. Нам только поверить останется, что семечко соответствует рисунку, да, внешнему виду. Есть же много на земле растений. Мы вот приехали в Израиль, я помню, в начале. Многие фрукты, мы не знаем вообще, это фрукты или овощи. И как их кушать даже не знали. Так или нет? Уже не говорю про косточку. Дальше я хочу прочитать. 42 стиха. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении». То есть воскреснуть из мертвых можно, только если пройти через вот этот таалих, вот этот процесс разложения, тления. В физике называется второй закон термодинамики. Это все, любая материя, она стремится к распаду. Это законы, законы Вселенной. Пройдя через этот процесс, мы можем войти в новую фазу или в мир грядущий. Сеется в уничижении, восстает в славе. Почему в уничижении? Ну, потому что сегодня у нас и болит там, и тут, и возраст, и чем старше, тем мы как бы менее гибкие, подвижные, сочные и так далее. Здоровые. Но Писание говорит нам, что это нормально. Радоваться надо, потому что ты уже ближе к вечной жизни. И там ты будешь всегда в одном возрасте. Наверное, в каком-то среднем. Все будут с бородами, братья. Это из Писания я могу доказать. Но сейчас я не буду на это тратить время. Я не думаю, что тот, кто бреет бороду, он поступает плохо. Поймите правильно меня. Просто я говорю о тех вещах, которые там нас ожидают. Уничижение – это слабая позиция. Когда человек воскресает, он уже не меняется после этого. Все, у кого были какие-то физические недостатки, болезнь или еще что-то, там этого нету. Все абсолютно здоровые, крепкие, молодые, красивые. И главное, мыслей дурных нету. Вот это то, что важно. Смерть, она как тонкая мембрана, отцедит все и уберет ненужное. Восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Речь идет об Адаме, сотворенном в Ган-Эдене, в раю. Он стал душою живущей. Второй Адам – это Машиах, это Ишуа. Он есть дух животворящий, оживляющий. Написано, ну не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Душевное в иврите – это то, что больше связано с телом. Духовное – это больше то, что связано уже с нематериальным миром, с Богом. Первый человек из земли, перстный, то есть созданный, сотворенный. Второй человек – Господь с неба. Вы представляете, какие вот категории сравниваются? Первый человек – из земли, а второй с неба. Речь идет о природе. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Написано, на мой взгляд, очень доступно. То есть, точно так же, как мы видим себя сейчас. Вот мы в теле, это тело из земли, прах, да? И мы такими являемся. Если мы уверуем и примем Ишуа, мы станем такими, как Он. Небесная природа, она войдет в наши вот эти бренные тела. И в момент смерти реализуется эта надежда. Все сработает, все запустится. И точно так же апостол говорит, величайший из учителей, вообще когда-либо живших на земле, Рабби Шауль, апостол Павел, он говорит, точно так же, как мы носили, в прошедшей форме написан глагол, образ перстного, то есть сотворенного земного человека, будем носить и образ небесного. Однозначно. Но только надо поверить. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Вот здесь некая такая, как бы тайна, или да, сакральный смысл такой говорится. В каком смысле? Он говорит, вы не думайте, что вот эти тела, которые сейчас у вас, да, вот так они туда и перейдут. Нет, обязательно произойдет трансформация. Потому что земное останется на земле. Взята будет только внутренняя начинка, суть ваша. Это наш внутренний человек. И каждый из нас является индивидуальной личностью только благодаря тому, что находится внутри тела, а не само тело. У нас у всех две руки, две ноги, голова, туловище, так или нет? Глаза, уши, рот и так далее. Вопросы красоты – это очень относительные вещи. Уж поверьте, что плохо, ну, что красиво, а что нет. Но отличает нас не это. И когда мы находимся в теле Мессии, когда мы друг с другом общаемся, для нас-то важнее внутреннее содержание. Правда? И поэтому я об этом много говорю, когда у нас тема семейная, о семье. Пока люди молодые, им нужно суметь перейти на новое топливо, на новый уровень отношений, чтобы любить и ценить внутреннее содержание больше, чем наружное, тогда брак будет успешным. Это секрет. Никому не рассказывайте. И дальше Рабби Шауль говорит, говорю вам тайну. Мы уже знаем, да, что раз он говорит, говорю вам тайну, речь идет о методе Пардес. Чтобы этот текст понять, нужно применить метод Пардес. Сод – это четвертая и самая последняя ступень во вскрытии текста. Значит, уже был пшат, притча, ремез, была проповедь, дроша. И вот теперь он говорит сод, тайну говорю вам. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, завтра Рош ха-Шана, поэтому я выбрал этот текст. Рождество Мессии и последняя труба совпадают именно в празднике Рош ха-Шана. Его приход на землю. И Рабби Шауль говорит, наше воскресение или вознесение к нему именно в Рош ха-Шана соединяется. Это как замкнутый получается цикл такой вот, жизненный, в нем, в Иешуа. На мой взгляд, это очень интересно. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока. Дело в том, что будут люди, которые доживут до пришествия Мессии. Они будут возноситься не так, как вот плоть и кровь. Они тоже вдруг изменятся во мгновение ока. В Рите написано, если я не ошибаюсь, «Бехерпат айн». Моргнуть не успел ты, вот, и все. Может, он умрет и сразу оживет. Тут вариантов много будет. Может быть, сразу в новое тело и так далее. Но он говорит, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. То есть уже не в тех телах, в которых они умерли, а в новых телах. Я думаю, что эти тела будут абсолютно конгруентны. Возможно, будут другие пропорции. То есть, если бы, например, сегодня вот, мы увидели... Володя, встань сюда, пожалуйста. Будешь сегодня примером. Вот если бы вы увидели завтра Вальдемара 4 метра ростом, да? Вот точно как он сейчас, только пропорции другие. Вы бы узнали его? Ну, само собой. И вот это сажень в плечах. Узнали бы или нет? Садись, Вова, мы бы тебя узнали. Мы бы тебя узнали. Понимаете, неважно, как мы воскреснем, мы будем 2 метра или 3 метра или 10 метров, ну там. И как это все будет? Володя правильно говорит. В Царстве Божьем все будут без лишнего веса. Но готовиться надо сегодня. Хорошо. Новое тело, это то, о чем говорит Рабби Шауль. Вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. И точно так же, как богач узнал Лазаря, а Лазарь узнал богача. И хотя они не пересекались по жизни, он точно определил, это Авраам, а это Лазарь. Да? Вот и нам будет открыто, кто, где, мы узнаем друг друга. И он говорит, мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Рабби Шауль ожидал пришествия Господа при своей жизни. Поэтому он так и сказал. Но теперь, когда он уже почил со всеми святыми, теперь мы говорим те же слова. Мертвые во Христе или в Мессии воскреснут нетленными, а мы изменимся во мгновение ока. И так же, как Рабби Шауль верил, что он дождется Машеха, и я сегодня верю, что я не умру, а дождусь его. А если мне и суждено умереть, то я воскресну. Вместе. Вот в этот день, когда он придет, в день воскресения. Послушайте дальше, какой великолепный текст. «Ибо тленному сему, то есть земному, смертному, надлежит облечься в нетление. Ему предстоит переодеться в бессмертие. И смертному сему облечься в бессмертие. Нашему смертному телу в бессмертие». Люди это знают внутри себя. Каждый человек, он это чувствует. Уже много раз спрашивал людей, которые старше меня. Они не чувствуют возраста. Это внутренний человек. Почему люди придумывают все эти истории? Где-то ручеек какой-то течет. И если оттуда попить, троеточие. А еще бывает средство макрополус. И если его создать и выпить, троеточие. А еще если в горах где-то найти какую-то пещеру, и там под камнем какой-то сосудик, троеточие. Почему люди все это придумывают? Потому что внутри себя знают, что вечная жизнь, она реально существует, но не хотят идти путем, который говорит Бог, а пытаются себя обмануть и придумать свой способ. Есть только одна правильная карта с маршрутом. Она здесь и у вас в руках. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное это переоденется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иешуа Мессией. Над адом, над смертью и над грехом. Причинно-следственная связь в этих стихах явно просматривается, правда? Итак, братья мои возлюбленные и сестры тоже, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Посмотрите, какое ободрение. Будьте твердыми, непоколебимыми, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Мы все должны трудиться в своей жизни, в своей душе и на поле своего сердца. Поэтому в Рош ха-Шана я хочу всех благословить. Завтра у нас будет богослужение, посвященное Рош ха-Шана. Обязательно все приходите. Я буду благословлять каждый дом, каждую семью отдельно, каждого человека. Я просто хочу пожелать всем нам в новом году жизни, полной жизни в Боге, чтобы эта полнота, она перетекала во все сферы жизни, из духовной во все, какие бы ни были. И пускай Господь благословит нас. Аминь.